536. Замечайте все. Чудовищна рассеянность людская. Рассеянность означает невменяемость, то есть умалишенность. Излечивается волею и напряжением сознания. Будем учиться всему и на всем. Ученик потому так и называет, что берет на себя задачу учиться. Наука жизни труднейшая, и не прерывается учение никогда.